Как так? А так, что уже записался в их реестр. Боже мой! Всплеснула радостно руками Арися. Ты не дуришь меня? Разумно я был бы тебя дурить. Говорю тебе, уже поступил в надворную команду к гетману Дорошенко. К Дорошенко? Да как же это случилось? А вот как, голубка. С этими словами Остап обнял девушку и рассказал, как в корчму к ним приезжал посол гетмана Дорошенко. Как он зазывал всех поскорее готовиться к восстанию, потому что гетман Дорошенко прибудет скоро с несметными войсками на левую сторону. Как посол предложил всем, кто хочет, записываться в реестры гетманских казаков. И его, Остапа, пригласил в надворную команду Дорошенко, которой он сам был ротмистром. Затем Остап объяснил Арысе, что он отсутствовал так долго, потому что по поручению посла развозил зазывные гетманские листы в соседние деревни. Рассказ Остапа привел в восторг Арысю. Однако вскоре радость ее была нарушена воспоминанием о том, что ведь Остап должен будет уехать немедленно с послом на правый берег. «Так это ты уезжать от нас собираешься?» – произнесла она, смотря в сторону. «Собираюсь, и не один», – отвечал с улыбкой Остап. «А с кем же это?» «С молодой жинкой», – произнес тихо казак, привлекая к себе Арысю. Арыся вся вспыхнула. «Да как же это? Так швидко?» – произнесла она, смущенно опуская глаза. «А чего же ждать? Вот вернется посол, так мы сейчас с ним к батьку и ударимся. Арбуза не поднесешь?» Ответом на этот вопрос был звонкий поцелуй. Примечание. В Малоруссии есть такой обычай. Если невеста не принимает предложение, то она выносит жениху вместо хустки арбуз, тыкву. Долго еще стояла под деревом счастливая молодая пара. Наконец Арыся опомнилась. «О, Господи! Так, может, батька уже вернулся с ярмарки и хватится меня?» — вскрикнула она испуганно. «Но теперь уже не страшно», — ответил Остап, целуя ее. «Ой, не кажи, знаешь, гоп, пока не перескочишь. Ну, пусти же! Ну, пусти, вот пристал!» «Словно муха к меду», — смеялась она звонко, стараясь освободиться из объятий Остапа. И, наконец, оттолкнувши его, произнесла полусердито, подымая с полу платок. «Ишь, платок весь чоботами потоптал». «Ничего, кораблик куплю». «Подождешь еще». Арыся встряхнула платок и, покрывши им голову, хотела было уже попрощаться с Остапом, как вдруг вспомнила о Галине. «Стой, Остапе, а ты не слыхал там среди казаков, не выступали ли останними часами запорожцы в какой-нибудь поход?» «Нет, теперь там тихо. А тебе это зачем? Может, тоскуешь по ком?» «Да нет, тут дело», — отвечала серьезно Арыся и рассказала ему, как Галина тоскует за тем паном, которого к ним таким чудом занес дикий конь. Как этот самый пан уехал на Запорожье, обещал к ней вернуться, и вот до сих пор не вернулся. «Да он что же, посватался к ней, что ли?» — спросил Остап. «Да кто его разберет? Разве долго обмануть эту божью дитину? Говорит, что он ей слово казацкое дал вернуться, что обещал любить всю жизнь. А потом говорит опять, что сестрой он ее своей называл, что братом обещался быть. А по-моему, уж если кто сестрой называет, да братом обещается быть, так не жди от всего добра». «А это ж почему?» «Потому что такое каханье все равно, что в страстную пятницу соленый огурец». «Ах ты, девчина моя, а тебе ж какого надо?» — вскрикнул весело казак. «Да уж не кислого, а сладкого да горячего», —